Глава 19. Первая ласточка. Спустя какое-то время после ухода Верховного Элементаля я неожиданно для себя увидел, что полоска моего опыта шевельнулась, и прилетело системное сообщение о том, что брешь закрыта. Я несколько удивился такому событию, ведь я даже палец о палец не ударил для ее закрытия. Видимо, постаралась та группа людей, мимо которых я пролетал не так давно. Пронеслась в голове мысль, которая, как мне показалось, достаточно хорошо все объясняла. Поэтому я выкинул это странное обстоятельство из головы и целиком сосредоточился на новообретенном фамильяре. Это оказался, как я уже и говорил, младший элементаль воздуха. И первое, на что я обратил внимание, у него, видимо, в силу возраста абсолютно отсутствовала связная речь. Нет, мои слова он прекрасно понимал, но отвечать мне он мог исключительно только визуальными образами, что потребовало у меня достаточно немало времени, чтобы привыкнуть к такому стилю общения. Элементаль имел всего лишь 10 уровень и полностью нераспределенную таблицу характеристик и параметров. Если честно, я очень боялся накосячить при распределении, поэтому решил не пренебрегать удобствами и создал из воздуха своеобразный аналог кресла, после чего полез в интерфейс разбираться с тем, что же мне именно привалило в этом приключении. А для этого я наконец-то активировал призывно мигающее окошко полученной награды. Элементали воздуха являются существами первого типа и подвержены постепенному росту в своих званиях. Градация элементалей подразделяется на младший элементаль, элементаль стихии, старший элементаль, элементаль мастер, высший элементаль и воплощение стихии. Для развития полученного фамильяра требуется получать системный опыт за убитых существ. Зачет идут только те существа, которые убиты при помощи стихий, воплощенных в прирученном элементале. Формула разделения опыта – носитель 90%, фамильяр 10%. За закрытие бреши фамильяру вашего класса опыт не положен. Возможно повышение звания прирученного элементаля при помощи специальных предметов. На этом системная справка наглым образом прерывалась, так и не рассказав, где можно получить такие нужные здесь и сейчас предметы. Я задумчиво посмотрел на вкладку фамильяра и, к своему удивлению, увидел еще одно мигающее сообщение, которое так и требовало, чтобы его открыли. Я не заставил себя долго ждать и уже спустя мгновение задумчиво любовался на новое сообщение. Внимание! Обнаружено влияние внедренного элемента пространства. Прирученный фамильяр приобретает свойство логова. Я тут же запросил подробности и невероятно сильно обрадовался. Логово. Приобретенное свойство, которое позволяет носителю отзывать и призывать своего фамильяра в смежное пространство. То есть мне не придется, как Димка, везде таскать за собой своего элементаля и переживать за его здоровье. Обрадовался я и тут же отозвал своего нового компаньона, оставаясь в полном одиночестве. Мое одиночество продлилось буквально несколько секунд. Неожиданно я вновь увидел в интерфейсе такие любимые мной строчки. Поздравляем! Уровень вашего города Эсмаруил повышен. Текущий уровень города 8. Поздравляем! Вы открыли башню знаний. Развивайте свои земли и получайте новые награды. Я в очередной раз с невероятной теплотой на душе подумал о Зеуронге, который, не покладая рук, трудился над благоустройством города. И тут же осознав, что я тут теряю непозволительно много ценнейшего времени, встал с такого удобного кресла и решительно двинулся по направлению к выходу из бреши. Пока я аккуратно двигался между островами в сторону того осколка, где находился портал, благодаря которому я попал сюда, то внимательно смотрел по сторонам, в надежде увидеть ту потрепанную группу людей, которые нуждались в моей помощи. Спустя некоторое время я обнаружил совершенно пустой остров, где они были раньше с активным порталом на его территории, и понял, что они решили не дожидаться спасителя в моем лице и уже покинули территорию бреши. Спустя несколько минут я наконец нашел остров, с которого началось мое путешествие здесь, и тоже решительно прошел через портал, который практически сразу вернул меня домой. Стоило мне перенестись, как мои глаза сощурились от невероятно сильного, и что самое главное, удивительно жаркого солнца, которое словно хотело прожечь меня насквозь. Я тут же решительно повел свое транспортное средство по направлению к берегу, и спустя несколько минут с удивлением увидел, что на побережье достаточно много маленьких точек, которые по мере моего приближения превращались в людей. Если честно, я уже хотел начать паниковать. Но чем ближе я подлетал, тем отчетливее видел, что практически все эти люди состоят из детей и женщин, которые под контролем нескольких вооруженных военных 11 уровня и выше просто весело плескались в лазурных водах этого великолепного океана. Глядя на все это, у меня поднялось настроение просто до невообразимых высот. Это умиротворенное зрелище веселящихся детей и их мам, когда мир вокруг буквально летит в бездну, навевало некую радость и веру в будущее. А от осознания, что конкретно для этих людей такое времяпрепровождение стало возможным только благодаря моим собственным заслугам, наконец показало мне, что все, что я делаю с момента прихода системы, было сделано не зря. Что, собирая вокруг себя людей, я дарю возможность этому маленькому осколку человечества преодолеть все невзгоды и спустя время засиять с новой силой, невзирая ни на что. Пока я предавался такого рода мыслям, мое транспортное средство успешно достигло берега, и я аккуратно сошел на обжигающий горячий песок, не обращая внимания на несводящих с меня пристального взгляда охранников этого детского сада, и с некоторой тоской посмотрев на так манящие меня воды океана, я решительно повернулся в сторону портала и двинулся в Эсмаруил. Меня ждала огромная куча дел. За время моего отсутствия в городе очередной раз произошли изменения, но это уже воспринималось мной как данность. Я, не задерживаясь лишний раз практически нигде, сразу же уверенным шагом прошел в направлении ратуши и поднялся к себе в кабинет. Как только я плюхнулся на свое роскошное кресло и немножко расслабился, то сразу же услышал в своем сознании голос Ромула. «С возвращением, владетель! За время твоего отсутствия значимых происшествий не произошло. Город восстанавливается согласно расписанию. За это время 5 групп успешно вернулись с зачистки брешей и практически сразу снова ушли, прихватив с собой еще 2 группы. Итого, на территориях брешей сейчас находится 35 человек, и еще 20 человек готовятся присоединиться к ним на следующем заходе. В казну поступило 3,75 единиц палиума, и это не может не радовать». «Значит, и тут все налаживается», — с умиротворением подумал я и прикрыл глаза с чувством хорошо проделанной работы. Разбудила меня открывшаяся дверь в мой кабинет. Видимо, моя насыщенная жизнь настолько меня измотала, что я, даже не заметив этого, просто-напросто отрубился прямо в кресле. Быстро посмотрев в сторону двери, я увидел входящего Акселя, следом за которым проскользнула Тауси. Приглядевшись к ней, я с мрачным удовлетворением обнаружил, что акторианцы знают свое дело. И в данный момент девушка могла похвастаться наличием обеих рук, что не могло не радовать. Когда Аксель подошел ко мне, я вопросительно посмотрел на него и спросил: «Чем обязан твоему визиту, Кость? Что-то произошло?» Он тут же нахмурился и ответил: «Слава богу, как в городе, так и на границах все спокойно. Семьи успешно размещены, люди организовываются для походов по брешам, а акторианцы активно что-то у себя там возводят, практически не появляясь у нас внизу. Недавно от них прилетела делегация, привезли первую свою пациентку в лице нашей недавней лазутчицы». Усмехнулся он, выдвигая девушку вперед из-за своей спины. Я еще раз окинул взглядом ладную фигурку девушки и с интересом спросил: «Ну и как тебе наша медицина? Есть ли какие-то замечания по работе медицинского персонала?» Девушка тут же активно замотала головой и прижала к себе руку, словно боялась, что ее кто-то у нее отнимет. Я мысленно посмеялся этой непосредственности, после чего, наконец, откинул все свое веселье и, выпрямившись в кресле, серьезно глядя в ее глаза, спросил: «А теперь мы с тобой поговорим более предметно. Что ты можешь нам рассказать о поселении полковника? Откуда у него такая сила, и что он вообще хочет получить от слежки за нами?» Девушка судорожно сглотнула, но рука Акселя, опустившаяся на ее плечо, послужила тем толчком, что заставила девушку начать свой рассказ. «Я не могу рассказать многого, потому что на территории полковника было очень мало времени, но кое-что все-таки знаю. В поселении очень сильно и быстро развивается классовая система. Все, кто обладают атакующими системными навыками, автоматически становятся так называемой кастой воинов. У них практически неограниченные права и возможности. Они всегда обеспечены едой и водой. Они могут лишь по своей прихоти взять девушку из низшей касты и делать с ней все, что им заблагорассудится. Также на территории поселка существует очень страшное здание, куда можно попасть за любую провинность. Если ты, конечно, не состоишь в касте воинов. Это здание называется Центр отбора. Так-то название достаточно безобидное, но дело в том, что там отбирают не что иное, как параметры носителя, и распределяют их среди касты воинов. Все неугодные, пойманные, дикие и просто случайные люди идут в этот цех смерти, из которого их выкидывают с голыми единичками в каждом из параметров. Вообще там на этот центр завязано буквально все. Даже для того, чтобы поесть человеку, который не имеет боевых навыков, нужно в этом центре сдать очки параметров, чтобы получить талоны на питание. одно потраченное очко равняется одному талону. Чтобы нормально поесть и наесться взрослому человеку, требуется потратить минимум 2 талона. В общем, практически все живут там впроголодь и не знают, чего им ждать дальше». Грустно закончила девушка и, посмотрев на меня просящим взглядом, добавила. «Вы поможете им?» Я задумчиво смотрел в никуда, обдумывая слова, услышанные от Тауси. «С одной стороны, людей в лагере, конечно, жалко. Но с другой стороны, в свете открывшейся информации про центр отбора, я могу утверждать, что с достаточно высокой долей вероятности полковник большую часть параметров тратит на себя любимого и приближенных. А с такими монстрами, да еще и при поддержке демона, даже мне достаточно опасно связываться. Тем более, если смотреть правде в глаза, носители там потеряли очень весомое преимущество ввиду того, что у них отнимают параметры. И в будущем, я уверен, это им не раз аукнется. Короче, овчинка выделки не стоит». Закончил я свои размышления и сразу сообщил о своем решении поникшей девушке. Увидев, что Тауси очень близко к сердцу приняла мой отказ, я решил более подробно объяснить ей свои умозаключения. «Ты пойми, я совсем не беспринципная тварь, как ты могла подумать. Сейчас, в первую очередь, я должен думать не о том, кого мне жальче и кому нужно помогать. В первую очередь, я, как владетель, должен думать о благополучии земель, которые волей судьбы попали под мое управление. Я, конечно, могу с шашкой наголо в очередной раз напасть на лагерь полковника, но чего я добьюсь этим решением? А добьюсь я того, что с высокой долей вероятности мои люди, которые сейчас заняты устройством будущего Эсмаруила, частично погибнут на этом задании. И ради чего? Ради горстки инвалидов, которые на следующем кругу компиляции будут балластом тянуть нас назад?» Девушка удивленно скинулась после моих слов про следующий круг, и я понял, что она ничегошеньки не знает про то, что сейчас на самом деле происходит. Я откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и, внимательно глядя на девушку, начал ей рассказывать о принципе системы компиляции и что нас в будущем ждет. Также рассказал, что город со статусом столицы гарантированно переходит на следующий круг компиляции совместно со всеми своими жителями. Девушка очень внимательно меня слушала, и с каждым сказанным словом ее глаза расширялись все больше. Наконец она не выдержала и спросила надломленным голосом. «Но почему это никому не известно? Люди бы действовали тогда совсем по-другому. Все бы хотели примкнуть к городам, и от этого все бы были в плюсе». Я улыбнулся на эту святую непосредственность и сказал. «В целом ты рассуждаешь верно. Но если сделать так, как говоришь ты, то все системные города окажутся перенаселены людьми, и большая часть из них с высокой долей вероятности будут просто паразитировать и ничего не делать. Но даже не это самая главная проблема. Как только об этом станет известно нашим политикам, генералам и просто любым людям, кто хоть как-то наделен властью, то начнутся попытки захвата городов, шпионы, интриги. Лично мне это совсем не нужно, поэтому жители в мой город отбираются только проверенные, и только те, кто способен принести ему пользу». Тауси о чем-то сосредоточенно думала, после чего, взглянув на меня своими сверкающими глазищами, бодро сказала. «В таком случае я тоже хочу приносить пользу. У меня было достаточно времени сравнить твой подход к обустройству своих людей и подход полковника. Я хочу сделать это место еще лучше». Я мысленно улыбнулся, так как, если честно, рассчитывал на такой ответ и сказал ей. «Не скрою, мне нужны люди с твоими талантами. Тем более люди, которые скованы узами клятвы. Я хотел предложить тебе стать во главе пока еще не существующего управления разведки, для того, чтобы предупреждать все угрозы нашему городу, как внешней, так и внутренней». Девушка, сияющими от восторга глазами, радостно закивала, и на мгновение у меня сложилось ощущение, будто она сейчас буквально затискает меня в своих объятиях. Слава богу, рука Акселя никуда не делась с ее плеча. Поэтому девушка все-таки переборола свои порывы и, наконец, сказала. «Да, конечно, я согласна, Винт, но, боюсь, одна я вряд ли вывезу весь вал проблем». Я перевел взгляд на Акселя и, глядя на него, сказал. «С этим вопросом тебе поможет уважаемый Константин Александрович, который стоит за твоей спиной». Дождавшись понимающего кивка от обоих, я попросил девушку подождать Акселя за дверями. И как только Тауси вышла за пределы помещения, он спросил у меня. «Думаешь, оно того стоило? У меня есть ребята, которые в этом деле собаку съели, и наверняка справились бы на этой должности лучше вчерашней девчонки». Я усмехнулся и ответил. «В том-то и дело, Кость, в том-то и дело. Твои ребята непревзойденные спецы, но в силу уже наработанного опыта им будет очень сложно перестроиться в новых реалиях. А девочка уже доказала свои способности, Поэтому по чутким патронажам твоих спецов я больше чем уверен, еще не раз нас порадует хорошими результатами. Задумчиво проговорил я и, встрепенувшись, добавил. Но на самом деле я хотел поговорить совсем не о ней. Ты начал отправлять группы в бреши, и это хорошо. Люди развиваются, получают новые навыки, становятся сильнее. Но ты совсем забыл про остальных людей. Я хотел тебя попросить разбавить группы, отправляемые в бреши гражданскими людьми без уровня. Аксель скинулся после моих слов и возмущенно спросил. «Это с какого пьяного ежа я должен разбивать сработанные пятерки?» «С такого, что я смутно чувствую, будто люди без уровней в будущем не принесут нам никакой практической пользы. И более того, возможно такая ситуация, что система просто-напросто уничтожит людей, кто не показал стремления к личному росту». Мрачно ответил я.